черный крест, как перепутье у ног. Подружка сводит с ума, и мой вчерашний мальчишка букетом наперевес. Нет грусти, звонок звенит, нет слада. Она его не пустит, так надо. Окончит школьный роман, махнув сиреневой кистью, ее пыльцу на окне. На завтра смоет дождем. Года просит сама рассыпать желтые листья, под окна бросить их мне. Давай до них подождем. Нет горечи, нет грусти, звонок звенит, нет слада. Она его не пустит, так надо. Окончит школу. Душа тебя отпустит.